Я вздохнула, перекладывая подушки и ища то, что мне было нужно. Но с таким количеством людей, которые, очевидно, спали здесь, даже если бы я и нашла пару волосков, я не могла быть уверена, что они принадлежат ему. Дерьмо, это уже идет не по плану. В коридоре послышалось хихиканье, и я замерла. В приступе паники я метнулась в шкаф рядом с кроватью, как раз в тот момент, когда стая влилась в комнату. Решетчатая дверь открывала мне вид наружу, и у меня перехватило дыхание, когда я поняла, что теперь застряла здесь. Всего их было 10, и все они столпились вокруг Сета, стаскивая с него одежду. Он скользнул языком в рот Ашанти, одновременно протягивая руку, чтобы погладить грудь ближайшего парня. Это был тот самый мускулистый мужчина, которого я видела раньше, с коротко подстриженными волосами и темно-зелеными глазами. Остальные члены стаи сорвали с себя одежду, упали на центральную кровать, целуясь и лаская друг друга. «О боже, мне придется остаться здесь, пока разыгрывается эта оргия». Дверь шкафа находилась прямо рядом с центральной кроватью, и у меня не было ни малейшего шанса сбежать незамеченной. Сет потянул Ашанти и мускулистого парня на кровать, и стая расступилась вокруг него, когда он двинулся к центру. Он толкнул Ашанти под себя, и я не могла отвести глаз, когда он завладел ею одним мощным толчком бедер. Мои щеки горели от жара, и я отодвинулась подальше в шкаф. Звуки секса гремели у меня в ушах. Большая часть стаи стонала. Море извивающихся конечностей и обнаженной плоти лежало передо мной. Движения Сета были мощными и доминирующими. Каждый толчок его бедер вызывал отчаянный крик Ашанти. Мускулистый мужчина, которого он притянул к себе рядом с ним, попеременно целовал Сета и девушку. Я наполовину осознавала, что нигде не было никаких признаков контрацепции. И задавалась вопросом, как, черт возьми, это было возможно, если такое было обычным явлением. Прошло еще несколько минут, и я опустилась на корточки, уткнувшись лицом в колени. Когда голая задница ударилась о дверь шкафа, я чуть не взвизгнула от удивления. Сет прижал к нему другую девушку, и я резко выпрямилась, в тревоге отступая в завесу одежды. Его глаза остекленели, когда он входил в нее снова и снова, прижимая к двери. На его обычно суровом лице застыла маска удовольствия, когда он уставился куда-то справа от ее головы. И то, как было повернуто его лицо, создавало впечатление, что он смотрит прямо на меня. И мое сердце устроило свой ритм, когда я вцепилась в одежду вокруг меня. Я закрыла глаза, пытаясь заглушить громкие стоны и шлепки плоти о плоть, когда уткнулась лицом в кожаную куртку. Когда они, наконец, перешли в другое место, я подняла голову, жалея, что пришла сюда всем сердцем. «Время принимать душ!» — крикнул кто-то и раздался смех. Стук шагов разнесся по комнате, и надежда просияла во мне, когда я поспешила вперед, заглядывая сквозь щели. Вся группа направилась в ванную, и дверь за ними захлопнулась, прежде чем звук капающей воды пронесся по воздуху. Еще больше стонов и вздохов удовольствия донеслось из-за нее, и я рывком вытолкнула себя за дверь, направляясь прямиком к выходу. Я бы сделала прическу Сету в другой раз, а потом я бы посадила этот чертов лунный камень. Сейчас было совсем не время слоняться без дела. Я взялась за дверную ручку, когда до меня донесся чей-то голос. «Дарси Вега!» — рявкнул Сет, и я напряглась, не двигаясь ни на дюйм, когда моя рука осталась на месте, а сердце разлетелось на миллион острых осколков. Я почувствовала, что он приближается, и повернулась, прижимаясь спиной к двери, зная, что у меня нет выбора,